что его нельзя было бы убедить, что он когда-то был ребенком, если бы он не судил о себе по другим. Но чтобы не давать суеверным людям материалы для возбуждения новых вопросов, я предпочитаю более не говорить об этом. Теорема 40. Что ведет людей к жизни общественной, иными словами, что заставляет людей жить согласно, то полезно, и наоборот, дурно то, что вносит в государство несогласие. Доказательство – то, что заставляет людей жить согласно, заставляет их вместе с тем жить по руководству разума, по теореме 35. А потому по теореме 26 и 27 – это хорошо. И наоборот, на том же основании дурно то, что возбуждает несогласие, что и требовалось доказать. Теорема 41. Удовольствие, рассматриваемое прямо, не дурно, а хорошо. Неудовольствие же, наоборот, прямо дурно. Доказательство. Удовольствие по теореме 11, с ее схолией, часть 3, есть аффект, который увеличивает способность тела к действию или благоприятствует ей. Неудовольствие же, наоборот, есть аффект, которым способность тела к действию уменьшается или ограничивается. А потому по теореме 38 удовольствие прямо хорошо и так далее, что и требовалось доказать. Теорема 42. Веселость не может быть чрезмерной, но всегда хороша, и наоборот, меланхолия всегда дурна. Доказательство. Веселость, смотри ее определение в схолии к теореме 11, часть 3, есть удовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу, в том, что все части последнего подвергаются аффекту одинаково, то есть по теореме 11, часть 3, в том, что способность тела к действию увеличивается или способствует таким образом, что все части его сохраняют между собой то же самое отношение движения или покоя. Поэтому по теореме 39 веселость всегда хороша и не может быть чрезмерной. Меланхолия же, смотрите ее определение в той же схолии к теореме 11, часть 3, есть неудовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу, в том, что способность тела к действию вообще уменьшается или ограничивается. Поэтому по теореме 38 она всегда дурна, что и требовалось доказать. Теорема 43. Приятность может быть чрезмерной и дурной. Боль же может быть хорошей постольку, поскольку приятность или удовольствие бывают дурными. Доказательство. Приятность есть удовольствие, состоящее, поскольку оно относится к телу, в том, что одна или несколько частей последнего подвергаются аффекту преимущественно перед другими. Смотри определение приятности в схоле к теореме 11, часть 3. Могущество этого аффекта может быть таково, что он по теореме 6 будет превосходить другие действия человека и упорно владеет ими, потому будет препятствовать телу быть способным к восприятию многих других воздействий. Поэтому приятность по теореме 38 может быть дурна. Далее, боль, которая наоборот составляет неудовольствие, рассматриваемая сама в себе, не может быть хорошей по теореме 41. Но так как ее сила и возрастание определяются соотношением могущества внешней причины с нашей собственной способностью по теореме 5, то по теореме 3 мы можем представить себе бесконечное число родов и степеней силы этого аффекта и, следовательно, представить его таковым, что он может препятствовать приятности быть чрезмерной и через это по первой части этой теоремы препятствовать телу делаться менее способным, и постольку боль,